Глава пятая. Великое превращение. Небо за витражным стеклом в мелком свинцовом переплете было алым и холодным. Сизые тени башен располосовали Каррена. Даниэль распахнул окно на верхнем этаже своей башни, впуская свежий ветер в замысловатую помесь кухни и библиотеки, что звалась алхимической лабораторией. Заходящее солнце пробежалось по длинной столешнице, уставленной котелками, ступками, фаянсовыми сосудами, колбами, тиглями и ретортами. От порыва ветра с каменного пола поднялась пыль. Желтая, со вспыхивающими в ней блестящими металлическими крошками. Зашелестели и задвигались, как живые страницы фолиантов, расположенных по всем свободным стульям и табуретам, с десятками закладок на нужных местах, со схемами, пентаграммами и символическими рисунками. Взметнулась зола из гнезда, черной тучкой окутала Атонор, живое сердце лаборатории. Даниэль посмотрел на Атонор, и в уголках его рта возникли горькие складки. Алхимическая печь почти остыла, в нижней части не гудел огонь. Над крышкой рефлектора не курились струйки пара, говорящие о непрерывном процессе превращения вещества. То, что много месяцев зрело внутри, укутанное золой в герметичной стеклянной колбе, остыло и умерло. «Было убито», — поправил себя Даниэль, любивший точные формулировки, «мной». Высокий и худой, с грустными глазами и аскетичным лицом, которое казалось особенно бледным на фоне темных волос и просторной неряшливой черной мантии, он выглядел классическим ученым. Недавно Даниэль, к своему удивлению, был назначен придворным алхимиком и вошел в малый совет герцога. Но почести его не слишком изменили. Он и без того был высокого мнения о себе, своем уме и своих талантах. А интересовала его только наука. По крайней мере, он сам до недавнего времени был в этом убежден, но сейчас он стоял, опустив руки и ссутулив плечи, и горестно смотрел на остывающий Атонор. «В печи-то я могу погасить огонь», — думал он. «Но кто погасит его у меня в голове?» Черное устье горно смотрело на него укоризненно, как глаз мертвеца. Огненные крылья и крики гибнущих в пламени. Даниэль зажмурился до слез, прогоняя видение, которое мучило его с самого утра, как только пришли ужасные новости из вишневой Лоретты. Теперь в его душе останется еще один шрам, как черная дыра с обожженными краями, как навсегда закрытая дверь. Со временем она перестанет болеть, но никогда не исчезнет. И когда бы он ни посмотрел в ту сторону, она будет ждать его там. Он знал это, потому что однажды давно пережил то же самое. Пережил тогда, должен пережить и теперь, — приказывал он себе. Что толку горевать? Но все вокруг повторяло. Ее больше нет. Некого защищать, не за что бороться. Все напрасно. Все сгорело. Все. Снизу из-за двери послышалось эхо шагов на лестнице. Даниэль быстро вытер глаза, выпрямился и повернулся к двери невозмутимой, как положено придворному алхимику и ведущему специалисту Каллиджиаты. На лице ученого застыло то самое выражение, которое Фьямма, принимая его на свой счет, называла мерзким и ханжеским. Свояченица утверждала, что Даниэль презирает женщин, и это было правдой. Со времени смерти жены другие женщины больше не существовали для него. Ради памяти о единственной он навсегда отказался от всех прочих. Скрипнула дверь. В лаборатории, пригнувшись, вошел Вальтер. «Адский змей, ну и дверь тут у вас, коллега!» — пожаловался он. «Могу поклясться, эту башню строили кобольды, причем для других кобольдов, а уж лестница!» «Кто вы?» — равнодушно спросил Даниэль. Вальтер церемонно раскланялся. «Мы не были представлены, но я друг вашей сестры. Вальтер из Сомбры, ваш коллега. Непросто было к вам попасть. Прошу извинить мое вторжение, но я хотел сообщить вам». Вальтер вдруг оборвал себя на полуслове. Его взгляд, быстро обежавший лабораторию, остановился на Атоноре. «Что стряслось? Почему не горит огонь?» «Я сам его погасил». Мертвым голосом проронил Даниэль. «Вы что, остановили опус магнум?» «Это уже не имеет ни...» «Что вы делаете?» — сполошился придворный алхимик, когда Вальтер кинулся к Атонору, сорвал замки и распахнул крышку. Изнутри вырвалось облако густого пара, на пол хлынул конденсат. В воздухе сильно запахло горячей смолой. Вальтер на миг замер. Внутренность Атонора по самые края наполняла густая черная жижа. Она уже начинала застывать, покрываясь сморщенной пленкой. С краев пленка превратилась в корку, острую на изломе, в чем Вальтер и убедился, разбив ее и сунув руку по плечо в черную жижу. «Что вы?» Даниэль с вытаращенными глазами следил за тем, как незнакомый алхимик шарит в его атоноре. От изумления он даже забыл о своем горе. «Безумец! Там же едки! Вы же останетесь без руки!» Вальтер, не обращая на него внимания, не без труда выудил наружу драгоценную цель алхимического процесса — камень превращений. Субстанция уже приобрела форму массивного скользкого яйца. А что происходило внутри него, оставалось только догадываться. Но Вальтер гадать был не намерен и с размаху шваркнул камень превращения об пол. Раздался громкий хлопок, яйцо раскололось, изнутри вырвалось ослепительное, обжигающее пламя. Даниэль успел только зажмуриться и ухватиться за каменную столешницу. На миг он ослеп и оглох. Мелкие осколки скорлупы и брызги смолы роем ос обожгли его незащищенное лицо. «Змеево молоко!» — вырвался чужак. Даниэль заморгал, пытаясь избавиться от багровых вспышек перед глазами. На полу, дымясь, растекалась черная лужа. В ней среди обломков скорлупы валялся маленький черный уродец, напоминающий зародыша, со свернутым в спираль хвостиком и зачатками крыльев. Даниэль кинулся к нему. «Храни нас, змееборец! Это же детеныш дракона! У меня получилось! Почти получилось! И я убил его! Своими руками! После стольких лет напрасных попыток!» «Не убивайтесь так, мэтр!» — хмыкнул Вальтер, разглядывая уродца. «Нельзя убить то, что и не жило. Это просто гомункул. У него не было живой души». Он поднял драконьего зародыша за хвостик и бросил на стол перед Даниэлем. «Держите свое смоляное чучелко. Можете изучить его на досуге». Но и того не вышло. Вопреки законам природы, гомункул, остыв, утратил форму и расплылся в липкую черную кашу. «У вас тут есть что-нибудь выпить?» Вальтер огляделся, принюхался и безошибочно достал с полки нужную склянку. «Вот, держите. Первым делом вам надо успокоиться. Мы оба разочарованы, мэтр Даниэль. Но сдаваться не следует. Присядьте, выпейте и подумаем, что можно исправить. Чтобы повторить опус магнум, потребуется не меньше 3 месяцев, а скорее полгода». Даниэль оттолкнул склянку, снова помрачнев. «Не нужно. Оставьте». Все это пустая суета. Я сегодня получил известие. Голос ученого задрожал. Моя дочь... Алича, припомнил Вальтер. Кстати, да, я прошу прощения. Вы знаете, что случилось с Вишневой Лоретти? Лицо Вальтера на миг застыло, словно он быстро перебирал маски, выбирая подходящую. Хм, в некотором роде. Об этом я и хотел поговорить, но, вижу, вести меня опередили. Еще утром никаких новостей оттуда не приходило. Говорили о пожаре. Пожар был только следствием. Налет дракона, вот что это было. Вы уверены? Сегодня вернулись мои ассистенты. Город полностью уничтожен, от него осталась только куча головешек. Искали выживших, но нашли их только на соседних фермах, жители которых говорили о том, что в городе творилось нечто чудовищное. В небо хлестали струи огня. — Ну, дракона-то свидетели рассмотрели, — перебил его Вальтер. — Что это был за дракон? Какого размера, какого цвета? — Какая разница, какого цвета? Что вы несете? Вы что, не расслышали? Там погибла Алича, моя дочь. Даниэль не выдержал и отвернулся, вытирая глаза. — Вот оно что! — в замешательстве произнес Вальтер. — Сочувствую вашему горю. — Бедная Алича! Ах, как я хотел уберечь ее от зла! И того, что убивает тело, и того, что разъедает душу. Еще когда сгорела Сомбра, я, грешный, обрадовался, что удачно выбрал самую северную Лорету в пяти герцогствах. Пусть погибнет Карена, пусть сгорит равнина, но хоть она уцелеет. И вот Карена стоит, пять герцогств живут и здравствуют, а моя девочка... Даниэль затрясся от рыданий. Вальтер подошел и сочувственно потрепал его по плечу. — Крепитесь, мэтр. Не хочу вас огорчать, но вы и сами знаете. Дальше будет только хуже. А вы, вместо того, чтобы найти утешение в усердной работе, погасили Атонор. Даниэль, не слушая, вскинул голову. — Но зачем? Зачем он напал на Вишневую Лоретту? Вальтер развел руками. — А зачем драконы нападают на чужие города? — Какая разница, мэтр? Если вас угодила стрела, вы будете изучать, из какого дерева она сделана? — Не надо изучать образ мыслей драконов. Надо найти средства их убивать. — А чем, по-вашему, я тут занимался последние 10 лет? — запальчиво воскликнул Даниэль. — В зимнем пророчестве четко сказано, единственное оружие против дракона — это другой дракон. Я был к этому так близок. Если бы Фьяма не предала меня и науку, если бы мы продолжали работать вместе, и, как знать, могли бы уже достигнуть успеха. Но эта бесстыжая публично обозвала классических алхимиков неучами и призвала всех перейти на путь спагирии, трансформации живой материи. Представляете? Прямо с кафедры предложила ставить эксперименты на живых существах. Алхимики едва не растерзали злодейку. Прямо в колледжате я едва успел ее оттуда утащить. Вальтер сделал вид, что задумался. «Кстати, о Фьямме. Как ваш коллега, состоящий на службе герцога Каррены, считаю своим долгом предупредить. У вашей сестры завелся дружок, некий Гвида. Смуглый чернявый тип». «А-а-а!» — Даниэль заскрежетал зубами. «Очередной шпион! Скорее всего, из Малина, этого города головорезов, ничего не смыслящих в науке. Конечно. Кого же еще подсылать к Фьямме, как ни одного из этих расфранченных самцов с орудиями убийства за поясом? «У, женщины! Эти жалкие существа! Игрушки в руках всякого, кто пожелает с ними позабавиться!» «Ваша сестра?» «Она мне не сестра, а хвала змееборцу! Позор семьи, распутница!» Даниэля передернула. «Избавьте меня от такой сестры! Она сестра моей покойной жены!» Сандра, в отличие от нее, была чистая, кроткая, жертвенная. Истинное воплощение святой невесты. Аличи, вся в нее, и я надеялся. Даниэль махнул рукой и снова отвернулся. Почему невидимый забирает лучших? Вальтер развел руками. Ну, это доказывает, что у него хороший вкус. А может, он просто расторопнее, чем змей бездны. — Это конец света, коллега. Никаких сомнений. Ослабление нравов, упадок науки и, наконец, драконы. Эти взбесившиеся твари из бездны, порождение змея. Они вышли из своих огненных нор, чтобы уничтожить мир людей. Вы, друг мой... Чем дольше я об этом думаю, тем сильнее меня одолевают и ныне. Не я ли работал, не покладая рук? Не я ли старался изо всех сил ради спасения человечества? И вот итог. Все сгорело вместе с вишневой Лореттой. — И поэтому вы загасили Атонор? — Да. Прекрасный ответ на удар. Даниэль только понурился над склянкой. Кажется, он окончательно пал духом. Вальтер посмотрел на него, пожал плечами и принялся прохаживаться по лаборатории, как будто раздумывая, стоит ли возиться или просто плюнуть и уйти. На алхимию больше надежды нет. Спагирия — дело змея, — продолжал придворный алхимик. Остается только одно. Молите спасение змееборца, он защитник людей. Почему бы ему не заняться своим прямым делом? Но нет. Он не поможет. Если бы он мог, то давно бы вмешался. У Вальтера вдруг вспыхнули глаза. — Слушайте, мэтр, а это мысль? Даниэль взглянул на него с удивлением. — Что? — Если не помогают ни оружие, ни наука. «Обратимся к чудесам. Вы сошли с ума?» Вальтер энергично прошелся по лаборатории, потом вдруг остановился, сел на край стола и заявил. «Мы рано опустили руки. Выход есть. Не выход, так по крайней мере шанс. Вы слышали что-нибудь о Луке из Фиоре?» Закат за окном почти догорел. Даниэль зажег лампы. Одна горела зеленым светом, другая — красным. Вальтера несколько раздражал этот двойной свет. Он знал, что в свете таких ламп можно увидеть невидимое. Но Даниэль был сейчас не способен смотреть. Он слушал Вальтера. — Крыне пока везло, драконы ее не трогали. Может, они в самом деле боятся алхимиков или по иным причинам. Гадать можно до бесконечности. Но есть три крупных города, которые пережили налеты драконов и успешно отразили нападение. Это Амаро, Малино и Фиоры в полях. С Малино все ясно, это могучая крепость, которую взять не удавалось еще никому. Что происходит в Амаро, глубокая тайна. Подозреваю, там не обошлось без черной магии. Но пока оттуда не вернулся еще ни один шпион, чтобы это подтвердить. И есть еще Фиоре. Торговый город, где даже герцога своего нет, а вместо войска жалкое городское ополчение. Тот самый дракон, который сжег Сомбру, перед этим пытался напасть именно на Фиоре. Я был при этом и видел все своими глазами. Вы сказали, что были в Сомбре алхимиком. Очень недолго, и пользы от меня было немного, поскольку я знаю, на что способен дракон. Я им так прямо и сказал, вы не сможете выстоять, вы со своими пушками, ловчими сетями и горшками с зажигательной смесью ничто против драконьего пламени. Армия и алхимия не помогут, тут нужно иное средство. Они не поверили. «Мы будем молиться», — сказали они. В Фиоре тоже ничего нет, кроме пушек и сетей, и вот итог. Дракон сжег Сомбру, но Фиора, который от него через реку, не тронул. Почему? Каким секретным оружием владеют его жители? «Вы что, намекаете на Луку? Этого сумасшедшего кузнеца?» — удивился Даниэль. «Но это же несерьезно». «Еще как серьезно. Вам известно, что он от имени Змееборца благословил пушку, из которой ранили дракона?» «Пушка! Из этих новомодных штуковин не попасть даже в крепостную стену. Что уж говорить о драконе?» «Говорят, этот кузнец — невежественный простолюдин, который едва умеет читать и писать». «Вовсе нет. Он самоучка, но весьма начитанный и любознательный. У него дома прекрасная библиотека». «А вы откуда знаете?» «Я у него бывал. Лука — забавный тип. Он начал чудить еще до нападения дракона. Все, что он делает, по его словам, он делает милостью Змееборца. Лука называет его своим личным другом». «Он что, фанатик или безумец?» «Фиори его считают еретиком, и это вполне объяснимо. Кто сумеет понять, что он делает, если он сам этого не понимает? Вы слышали о розовом тумане, который отпугивает драконов? На следующий день после налета Лука принес магистрату горшок, из которого валил розовый дым и сказал, что больше налетов не будет. Кто его знает, из чего состоит этот туман? Но драконы в самом деле больше к Фиоре не приближались». «Квалифицированный алхимик разобрался бы», — задумчиво заметил Даниэль. В глазах у него возник слабый проблеск интереса. «Если бы привести его сюда...» «Лука не покидает города. Неужели вы думаете, что местные власти его выпустят? А вот мы могли бы посетить его». «Мы?» «Да. Я предлагаю вам устроить поездку в Фиоре». Даниэль покосился на собеседника, но не мог понять выражение его лица в неровном мигании ламп. «Все бросить и поехать в Фиоре? Какая странная идея. У меня здесь множество дел». «Уже нет. И подумайте о том, что завтра к вам повалят желающие увидеть, чем завершился опус магнум. Герцог потребует результатов». «Да». «А вы, вернувшись из Фиора, их представите». «Но почему вы сами не пошли к этому Луке?» «Я был у него», — сказал Вальтер. «Заказал, цитирую дословно, оружие, способное убить сильнейшего из драконов». «И у него ничего не вышло?» «Ну, почему же? Вышло. Лука выковал мне меч, змея бездна ему в глотку. Неплохую чинкуэду. Я ее потом брату подарил. Тот любитель позвенеть клинками. А Луке сказал, ну и на что мне меч? Как я смогу им убить огненного дракона, который одним выдохом уничтожает город?» «А он?» «Лука ответил, что против того дракона меч и не годится. Вы же заказывали против сильнейшего. А кто вам сказал, что огненный дракон сильнейший?» Даниэль изумленно посмотрел на странного гостя. «Но почему же вы ему не сказали, что это не то?» «А он ответил, не то я не делаю». Вальтер подошел к алхимику и положил ему руку на плечо. «Поедемте, мэтр. Совершим еще одну попытку. Вы, как специалист, поставите кузнецу правильную задачу, и он сделает то. Мы можем выиграть одним ударом». «Но меня же объявят шпионом и предателем», — жалобно возразил Даниэль. Герцог никогда не даст мне разрешения уехать из города. — Значит, поедем тайно. Придется рискнуть. — Но почему именно я? — Кто же, как не вы? Вальтер наклонился, заглядывая в растерянные глаза алхимика. — Вы хотите расквитаться? Отомстить за вашу дочь? Тогда ищите оружие против драконов. Изгоним твари из лесских земель в их логовище и там добьем. Они получат по заслугам и заплатят за все. — Они заплатят! — повторил Даниэль с воодушевлением, но потом на его лице снова возникло озабоченное выражение. — Но как же интересы герцогства Каррену? Когда фиоры узнают, что я придворный алхимик, они могут в уплату за помощь потребовать от меня сотрудничества? — Непременно потребуют. Но есть сейчас вещи поважнее патриотизма, — возразил Вальтер. — Да, не исключено, что от вас захотят получить кое-какие секреты. Но поймите, сейчас всех интересует только одно — способ защититься от драконов. Не делиться им, приближать всеобщую гибель. Да — Да-да, вы правы. В наши времена угроза нависла над всем человечеством. Ему и надо служить. — Я восхищен вашим образом мыслей. Позвольте пожать вам руку, как патриоты человечества. Вальтер соскочил со стола. — Собирайтесь. Выходим ночью. — Этой? — Чего тянуть? У вас что, свидание с дамой? — Избавись, змееборец. — Тогда в полночь у восточных ворот.